Глава 56. Весть о смерти брата Иван получил в декабре. Тело еще везли где-то по зимним степным дорогам, сквозь бураны и вьюги, но уже сметенная оробелая Москва, как-то в раз узнавшая об убийстве Юрия, прихлынула в Кремник. Когда Иван шел через площадь от княжеских хором к своему терему, подумалось, еще на днях надо перебираться в батюшковы покои, по сторонам уже стояли, заглядывали ему в лицо, подбегавшие, тяжело дыша, мяли шапки в руках. Один остался Данилович на Москве. Иван, тут и спора нету. А как с тверичами теперича? Они и тиратью пойдут, замогут. За Михайла в обиде, почитай, вся земля. Не стало бы худо нам-то. Заглядывали в глаза, по-новому озирая тихого своего княжича. Прошать боялись. Уже господин полный, хоть и не ставлен еще. Да и Иван не давал повады, шел неспешно, не глядя на густеющий народ, что торопливо расступался перед ним, давая дорогу. Полчаса назад Иван вызывал московского Тысяцкого, Протасия, и сказал ему, строго глядя в костистое лицо старика: «Протасий Федорович, служба твоя верная батюшке и брату моему покойному мне ведома. Надеюсь, на таковое же твое и ко мне прилежание». Иван помедлил и, дождавшись, когда маститый воевода Москвы неспешно склонил сивую голову, договорил: «Аще ли о сыне своем сгадаешь, что знай, ни Петру Босоволку, никому иному после тебя Тысяцкое не отдам, токмо сыну твоему Василью». На каменном лице Протасия медленно-медленно проступил румянец. Потом дрогнули и раздвинули щеки. «Спасибо, княже», — только и отмолвил он. «Пошли дружину Переославлю постеречь», — попросил Иван. «Не умедлю, княже», — ответил Протасий и начал было: «При батюшке, как при батюшке твоем», — не договорил, вышел, махнув рукой. И теперь Иван шел неспешно через площадь к своему скромному и тесному терему. Строил, когда не хотел явно величаться перед братом, и прикидывал, кого из братних бояр надо и можно привлечь к себе, кого из переославских перезвать на Москву, Терентия Мишинча с сынами беспременно, а кого из Юрьевых возлюбленников и пристрожить, дабы не величались очень. За думами легко было не замечать сбегающейся толпы, и, отколь узнают, час ведь не прошло. С новым чувством вступал он сейчас в свой дом. Доселе се был тихий приют, от тревог и забот прибежище. Жена, дети, старшему Семе 9, нравный, крутой, потом Тина, Феотинья, так-то назвать, Маша и Дуня, все девочки. И был еще паренек, Данилушка, тот помер, как родился, 4 года тому назад, в честь деда назвали. И у Протасья сын Данила, и тоже погиб, хоть уже и в немалых годах. Не надь было по батюшке называть. Святой он, к себе и прибрал внучонка-то. А хочется еще паренька, хоть одного, да и двух не мешало бы. Недаром и пословица молвит: один сын не сын, два сын полсына, три сын полный сын. И Алена, как она теперь? Доселе была в пару ему тиха, заботна, домостроительна. А вот княгиня заможет ли? Сыму ведь и норов нужен. Вздохнул, скинул опошень в руки слуге, поднялся по ступеням. Жена ждала, выбежав из покоя. По лицу догадал, и дома знает уже. Ткнулась, всхлипнула: «Чего ты, ясонька? Жалко Юрия Даниловича». Огладил, вздохнул. Брата не было жалко ему. Получил, чего хотел. Всенародно, конечно, этого не скажешь. Да что всенародно, жене не сказать. Молвил: «Все под Богом, все врутся его». Подняла лицо, робко и пытливо вгляделась, спросила с некоторым страхом: «Ты теперь что за место Юрия будешь?» Кивнул. Серьезно, без улыбки вымолвил: «А ты княгинью?» И она вздрогнула и зарозовела. Только теперь и поняла. Очи потемнели и углубились. «Заможет», — подумал Иван. «Сыновей нать, — сказал твердо, и она вздернула подбородок, раздула ноздри, серебряным звоном отозвались узорчатые подвески высокого повойника, пошла перед ним, все так же вскинув голову, гоголем поплыла сама вместо предверника, отворяя мужу двери. «Заможет!» — еще раз уже успокоенно подумал Иван. Сема Семен Первенец первым и встретил в палате, вспыхивая, сдерживая радостную улыбку, спросил: «Батюшка, ты теперь еще будешь князем великим?» «Великим еще не буду. Московским князем, Семен». «А великим когда?» — обиженно протянул тот. Иван чуть заметно улыбнулся, но сдержал себя. При смерти брата и смеяться грех. А самому невольно подумалось тут же: «Ну, а ежели этому вот сыну моему в его черед владеть заможет ли?» И мгновение поколебавшись, ответил: «Заможет, только бы ему подрасти успеть при отце». Как хорошо, что преосвященный Петр после Рождества ладил прибыть на Москву. Иван присел, закрыл глаза. Так лучше думалось. Чего-то он еще самонужнейшего не содеял. Протасий, дружина, Коломну тоже надь послать постеречь. Еленина родня восхочет мест великих. Не дам. Но и обижать не след. Да, нужен Петр. И паки он же. И вот что, в Тверь Ивану Акинфичу и Андрею Кобыле обоим послания, как тогда под Москвой. И, конечно, тотчас послов и дары к хану. Кого послать? Тут очень и очень надо не ошибиться. Дмитрий Бают схвачен. Кому же отдаст узбек ярлык на великое княжение Владимирское? Неужто мне? Быть может, надо просить? Нет, как раз и не надо просить. Не добиваться и не искать стола под Дмитрием — это вернее. Просить, искать, требовать надобно только одного — справедливости и справедливого суда, наказания за самовольное убийство Юрия, за неуважение, выказанное этим тверичами хану узбеку. Только это одно — и дары, и ждать. Ждать он как раз умеет, выучился. Спасибо Юрию. А сейчас встать и быть пристойно печальным. Неужели он так очерствел, что и смерть брата его совсем не долит? Иван поднялся с лавки и, оправив платье, строго оглядел детей. Каждый сидел за делом. Старшие девки за рукоделием, младшие за куклами. Сын, поняв, что с вопросами к отцу лучше не лезть, разогнул книгу «Лавсаик» и сейчас читал про себя, шевеля губами и шепотом выговаривая отдельные трудные слова. Елена украдкой поглядывала на супруга, вдвоем с сенной барышней накрывала на стол. Он вышел в иконный покой, встал на молитву, всегда подолгу молился перед завтраком, на тощий живот и молитва ложилась способнее, и думать помогала, умом собираться ко дню. Давлей дневе злоба его, подобает каждому дню его забота. Дух тверд, созижди во мне и очисти меня от всякие скверны. Надобно тотчас вызвать ключника, дворского и посельских всех, осмотреть села, те, что были Юрьевы, свои в порядке, кому он там что раздарил, есть ли на те дары грамоты, без грамоты отобрать мощно, и даже надобно отобрать, и тотчас сегодня до полудня проверить бертиницу княжию и у казны поставить своих людей, не то растащат». Несть благо в сокровищах, кое червь подтачивает и тать крадет. Токмо единым скорбит душа моя, як и в нити ногому и сирому в лоно твое, Господи. Ковшей было серебряных 37, кубков больших 9 и блюда 2, а нет, 3. Большого того с крылатыми дивами Юрий не увозил. Или увез без меня? и Бортников всех, и Бобровников, что верх Клязьмой на Похре сидят, и Сокольников княжских осмотреть, и тех, кто службы не правит, а кого и на землю посадить, как на извоз. У вечных в сторож поставить при анбарах, все недаром будут хлеб отъесть. Сирому помоги, убогого накорми, все так, да ведь работника не обить. Сирх-то набежит, едоков-то. В голод как-то раздавал милостыню, так один трижды подошел. А бежит поза народом опять, а сказал ему, терпение лопнуло, так не то, что самутиться, али устыдиться, нет, еще и возроптал. Ты, княжич, во дорогих портах ходишь, и сыт и пьян, аз же врубище и босс пред тобою, а прочие не врубище, а прочие не холодны, не голодны, подают на хлеб, а на вино пиво ли пить, прежде за работу еще». В скорби своей воззвах к Тебе, Господи, и в горести моей к Тебе прибегаю. Нужен Петр, ох, как нужен! Единая заступа и оборона при нынешних смутных временах в нем, в духовном отце, в митрополите русском. А блюд серебряных оставалось три. Двоеручное то увез сарай давно еще, а второго, персидского, не трогал, сегодня же погляжу». Серебряных гривен новгородских было, ну, то на грамоту списано все, и жемчуг свешен, и соболя, и куницы, и рыси, и бобры сочтены, соколов надо прошать с нового города, терских красных, хану в подарок отвезти, и розового жемчугу женам, и великий золотой пояс Юрия подарить. Нет, великий пущай полежит в казне. Великого жаль, малый, да хватает у хана поясов. В конец изнищали, а все дарим и дарим, хоть жен к визе, и то в пору. Попробовать разве белого медведя, али белых волков из земли полуночной до хана добыть? И янтарю, янтарю не забыть, и зуб рыбий, тот, что с подземного зверя берут, желтый висковый. Редкое надо, такое, чем удивить мощное. Тогда крепчай запомнит. Господи, сила Твоя и слава Твоя, воззри на мя грешного, яко на праху ног Твоих, и призри мя человека любчая в велице и милости своей я. Юрьевой дружине тяжкую, хоть и мягкую, словно тигровая лапа, руку Ивана пришлось испытать на себе незамедлительно. Монах, так с легкой руки Юрия многие за глаза называли Ивана, да еще и фыркали в кулак при этом, ибо у монаха чуть не каждогодно появлялось по-новому дитю, начал вызывать к себе поодиночке возлюбленников Юрия и посуживать несудимые грамоты на землю. Путь был верный, некогда и Данила на Москве с этого начинал. Как-то незаметно и быстро у всех пропала охота называть князя монахом, и вместо того даже и в сторонних разговорах появились уважительные «Наш-то», «Сам», «Данилыч» и, наконец, «Калита». Последнее прозвище кто-то пустил, когда увидели, как несуетливо и прочно бывший монах собирает землю и добро. Скоро подоспели и похороны. К концу февраля тело Юрия доставили на Москву, а после похорон должно было совершиться и торжественное вокнижение Ивана Даниловича на столе московском. 23 февраля Москва встречала гроб с телом покойного князя. Иван сделал все, что мог, больше, чем мог. Так как хоронили Юрия, не всегда хоронили даже и великих князей. Сам митрополит Петр, а с ним новопоставленный новгородский архиепископ Моисей, ростовский владыка Прохор и рязанский епископ Григорий, и даже епископ Тверской, Варсонофий, отпевали покойного. Погребли Юрия в церкви архангела Михаила, и там с той поры стали хоронить всех последующих московских князей. Такой пышной заупокойной службы еще не видала Москва. Не видала ни многолюдства такого, ни поминок таких, какие устроил Иван по брате. Кормили в княжьих теремах, в палатах и прямо по улицам Кремника были поставлены столы с пивом, вином и закусками, и толпы пригородных мужиков вместе с москвичами теснились вокруг разноличной рыбы на столах. Уже начался пост, и мясного не подавали, и открытых бочек темно-янтарного пенистого пива. Поминая Юрия, дивились Ивану. Вот князь-то князь, а крызу махнул, и долонь не дрогнула. Трават. А еще раз давали портно, отрезы сукан, зиндяни, еще раз возили телегами убогим и больным, кто лежал по избам и не мог выползти на свет Божий. Кормили и поили даже колодников в порубе. Иван, среди прочих дел, приказал жестоко хватать разбойников по дорогам, кто-нибудь, сажать в яму и ковать в железо. Добивался и добился, в конце концов, что по дорогам Московской волости гости ездили без опасу даже и в ночную пору. Несколько юрьевых боярчат, что сами на место Тати разбивали атай караваны купцов, в тех облавах поплатились головами. Уже рождественский корм Иван собрал без недоимок, никого, однако, не зоря. Тайности тут особой не было. Посылал верных холопов, а раз-два проверил и сам, откуда чего вывезено. Обошел дворы, велел казать скот в загонах и хлевах, зерно и прочую снеть в анбарах. От грамот отмахивался потом. Писанная на грамоту овца однояка, живая, с которой мясо и шерсть, другояк совсем. За проторий грабеж мужиков, что обнаруживал, покарал жестоко. Посельского одного из княж Юрьевых повесил перед Кремником на Неглинной, прежде списав и явив народу вина его. Мог того и не делать, господин волен в охолопах, но легко казнить, вразумить трудно. Пото и наказал прилюдно и с рассмотрением, дабы иных вешать не пришлось. Перебравшись в княжеские хоромы, молиться ходил по-прежнему через площадь и по пути раздавал милостыню, почасту и с рассмотрением вызнавая, кто, откуда, от каковы он уже оскудел, и уже знали и стояли по сторонам ожидаючи. В чем-то Иван и вправду был монах. Чин дневной и вечерний блюл со строгостью не княжеской, в постные дни не прикасался ни к скоромному, ни к жене, службы выстаивал полностью, вставал каждодневно до зари, дела вершил прилежно и кропотливо. Старики, помнившие Данилу, качали головами: «Пожалуй, вострее батюшки будет, сынок». Как-то, пока был княжичем, да правил Москвой и стихо, не видать было, каков хозяин. Хоть и успел за прежние годы воспитать слуг и помощников себе подстать, но и они при Юрии казать себя не старались. И говорил Иван всегда тихо, не гневался, лишь иногда поглядит прозрачными глазами пристально, еще бледнеть начинал, и чело тогда, как в росинках мелких в поту делалось, поглядит так, и страшно становилось». Знали, что от этого взгляда не жди добра, и бояр привечал по-своему, ценил за службу, иногда и близко не подойдет, а вдруг и наградит, и обласкает, дарами одарит, и местом удостоит. На Москве судачили, не сделает ли узбек Ивана великим князем. Не сделал. А может, и сам не захотел. Решил поки уступить тверичам, не ведали. Дмитрий Грозный, очи убивший Юрия, все еще сидел в заточении у хана. А Иван сидел на Москве, слал дары в Орду и подсчитывал братние убытки и протории. А были протории те зело немалые. Великое княжение, за которое столько лет бились с Михайлой, Юрий, почитай, сам отдал Дмитрию. Новгороду Великому подарил независимость от власти великих князей Владимирских, ему же, брату и наследнику своему. Юрий оставил в наследство расстроенную казну и неизбывную, неизбежную ныне войну против Тверии.